я станции, музыкальный фастфуд. Шаурма и кока-кола, меня эти блюда не прут. Я чувствую, как об тебя тупым и заразным. Но где-то надули, причем очень грязно. И контркультура давно вышла в тираж. Все превратилось в какой-то кураж. Рэп и рок-н-ролл, да теперь все одно. Но ты удобный чувак, и тебе все равно. Эти наркотики расширяли сознание. Замучил тахикардия, сбилось напрочь дыхание. Сексуальная революция, всего лишь лейбл демократии. У нас пиратская страна, к такой-то из всех матери. Я определился с подругой, осталось продаться подороже. Говоришь, экоформист, посмотри на свою сытую рожу. Купи меня, если сможешь. Станции, музыкальный фастфуд, шаурма и кока-кола. Меня эти блюда не прут. Я чувствую, как Кобейн, себя тупым и заразным. Нас где-то надули, причем очень грязно.